Лесные шарады. В один прекрасный день Лиана, Туа, Аниса, Кира и Нини со своими Шушу сидели под волшебным деревом. Туа листала книгу хранителей. «Лиана!» Она повернулась к подружке и показала строчку в книге. «А ты знала, что Аш обладает магией призыва? Она может вызвать разных существ из волшебного мира. От малюток до гигантов!» «Восторг!» Лиана посмотрела на свою подопечную. «Аш, сейчас будем тренировать твою магию!» Подружки тут же достали свои брошки и хором закричали: «Шушу, магия!» На них появились изящные костюмы. Огненно-красный на Кире, цвета морской волны на Анисе, цвета лесных пейзажей на Лиане, небесно-голубой на Нине и кристально-фиолетовый на Туа. Девочки соединили брошки и произнесли волшебные слова. «Волшебство начинается с нас!» Лиана вышла в центр полянки. «Так, Аш, вставай сюда!» Строго скомандовала она. «Нет, сюда! Или и здесь будет лучше!» Аш послушно меняла позиции. Это был ее первый призыв, своеобразное волшебное посвящение. Все должно пройти идеально. По крайней мере, так хотела Лиана. «Ну, начинай!» — велела она Шушу. Аш напыжилась. «Ур-ур-ур-ур!» — произнесла она и выпустила изо рта магический дымок. Он собрался в образ Шумеля. Лиана ладошкой разогнала дымок. «Зачем Шумелей?» — недовольно воскликнула она. «Лучше было бы позвать рогоулиток!» Но на поляну уже слетелась стайка забавных шарообразных жужелиц. Они обрадовались тому, что их призвали, но Лиана отмахнулась от них. «Так и знала, Аш, что без меня ты не справишься!» — вздохнула она. «Ладно, давай еще раз!» Туа придвинула к себе книгу и тихонько пробормотала, чтобы слышали только Нини, Кира и Аниса. «Раньше Лиана командовала только нами, а теперь всем лесом!» Подружки захихикали. «Аш, призови кого-то побольше!» — потребовала Лиана. «Ур-ур-гур-р-р!» — заворчала Аш. Из ее рта снова вылетело облачко, но не приняло никакого очертания. Дымок поднялся к небу и растворился в сгущающихся тучах. Лиана была раздражена. И почему Аш не может сразу призвать кого-то большого и могучего? Пока девочки посмеивались над неудачливой командиршей, с неба вдруг протянуло щупальце. Вот оно обхватило Нине за талию и вздернуло в воздух, где уже на таких же щупальцах болтались Кира и Аниса. Всех трех девочек щупальца утянули в сторону леса. «Аш, у тебя получилось!» Успела похвалить малышку Шушу Туа, но через миг ее тоже затянуло в лесную чащу. Лиана испуганно обернулась на то место, где еще недавно сидели подружки. «Аш, это ты сделала?» — прошептала она. «Не я! Не я!» — лепетала маленькая Аш. «Надо найти девочек! Идем!» И Лиана с Аш отправились на поиски. С плененными волшебницами пока ничего плохого не происходило. Туа, Аниса, Кира, Нини вместе с Шушу просто висели над землей, захваченные щупальцами. А Шуи даже умудрился уснуть в крепких объятиях неизвестного монстра. «Шушумочки, как страшно!» — плакала Нини. Шиба жалобно посмотрела на свою хозяйку. Она неожиданно легко выбралась из захвата и подлетела к Нине. «Молодец!» — похвалила малышку Аниса. «Попробуй нас освободить!» Шушу пощекотала щупальце, крепко держащее добычу. Оно задрожало, а потом вдруг расслабилось и мягко поставило Нине на землю. «Ха! Кажется, кто-то боится щекотки!» — обрадовалась Туа. Шиба принялась с довольным урчанием гладить другие щупальца, и вот уже все заложники оказались свободны. «Ну, сейчас мы его как? Защекочем!» — пообещала Кира, грозно наступая на щупальца. «Шу-шу-щекотка!» — поддержали ее подружки. И тут из-за облаков к ним зловеще потянулись новые щупальца. Лиана и Аш в это время пробирались через лес, пытаясь отыскать похищенных волшебниц. «След теряется», — пробормотала Лиана. «Девочки, прием!» — позвала она через брошку-передатчик. «Куда вас утащила?» В ответ из брошки донеслись помехи и невнятные звуки. Аш решила спросить у ближайшего бортсвечка, не видел ли он тут волшебниц. Случайный свидетель закивал и указал направо. Но своенравная Лиана не могла сделать так, как говорит растение, пусть даже и волшебное. «Уверена, что нам туда», — заявила Лиана, показывая налево. «За мной, Аш!» И волшебница пошла налево. Аш недовольно запыхтела и улетела направо. Ведь бортсвечок все видел, а Лиана снова капризничает. «Ну и пусть! Ну и пожалуйста!» Через некоторое время упрямица все же пошла вслед за Аш. Преодолев очередные кусты, Лиана и Шушу замерли от неожиданности. Перед ними на полянке девочки и Шушу вовсю обнимались щупальцами. «Что происходит?» — недоумевала Лиана. «Ой, оно такое милое!» — просюсюкала Аниса. «И любит обнимашки!» Неожиданно сверкнула молния, громыхнул гром. Послышался беспокойный рев огромного существа. «Я разберусь!» — заявила Лиана. «Я!» — запротестовала Аш. «Нет, Аш, оставайся со всеми!» — строго велела Лиана и направила руку на землю, откуда тут же стал расти зеленый стебель. Девочка вскочила на него, и росток, как скоростной лифт, вознес ее к тучам. Аш отправилась за Лианой. Тоже была упрямой? Нет, просто очень переживала за напарницу. Небо было неспокойно. Одна за другой молнии пронзали тучи, раздавались раскаты грома. Невидимое пока существо ревело, явно нервничая. Его щупальца дергались, постоянно задевая наколдованный Лианой стебель. Вот девочка соскользнула и беспомощно повисла на краю большого листа. Хорошо, что Аш оказалась тут как тут и помогла волшебнице не упасть. А потом Шушу вдруг издала громкий глубокий звук. «И-у!» раскатилась над тучами. Казалось, что весь волшебный мир вздрогнул от призыва Аш. Щупальца замерли и исчезли, а из-за облаков выплыл небесный кит. «И-у!» — в тон Шушу отозвался грозокит. Он был поистине огромный. А Лиана такая крохотная, размером всего лишь с его зрачок. «И-у!» — подсказала Аш хозяйке. «Застрял!» «А-а-а! Поняла! Сейчас всем объясню!» Кивнула волшебница, доставая брошку, и вышла на связь с подругами. «Девочки, прием! Это грозокит! Он летает над лесом, предупреждая о дожде!» На земле волшебницы с удивлением слушали сообщение. «Вот это метеостанция!» Восхитилась Кира, через чью брошку велись переговоры. «Он запутался в деревьях!» — продолжала доклад Лиана. «Стал искать помощь и выловил нас!» «Все понятно!» — кивнула Кира. «Время спасать жителей мира!» Подружки отыскали на земле прижатые деревьями щупальца и освободили грозокита. Гигант с благодарностью посмотрел на Лиану и уплыл в облака. Волшебница нежно прижала к себе Аш. «Я еще так мало о тебе знаю», — искренне произнесла она. «Прости, что я ни разу тебя не послушала». В мире начался дождик. Местные жители радостно приветствовали его. Девочки вместе со своими Шушу любовались природой с балкона штаба. Крупные капли с мерным стуком падали на листья деревьев, цветы и траву. «Кажется, сегодня мы оказались в нужном месте и в нужное время», — прошептала Аниса. Алиана стояла и думала о том, как важно все-таки прислушиваться к другим. Особенно, если вместе вы делаете одно большое доброе дело.